ты шутишь? Нет, я серьезно. Я куда серьезнее тебя, рассмеялась Кейт. Ты для меня самый важный человек на свете. Я тебя люблю. Знаешь, как я хочу умереть? Я хочу умереть, спасая твою жизнь. Я потерял дар речи. Не пугайся, я шучу, — заверила она меня. Но я тебя действительно люблю. Я сегодня полдня делала для тебя открытку на день рождения. Можно я ее тебе прочитаю? Я вырезала фотографию Джимми Хендрикса с обложки журнала «Кви». Около рта я пририсовала ему кружок, как будто он говорит: «Я помолюсь за тебя», а внутри написала: «Дорогой Вилл, с днем рождения! Я молюсь за тебя и надеюсь, что тебе не придется больше справлять ни одного дня рождения без меня. С любовью, К». Я был тронут. Мыслю, что она что-то вырезала и наклеивала специально для меня, заставила меня прослезиться. Спасибо, мне очень понравилось. Я безнадежно оглядел комнату. Прости меня, мне нечего тебе подарить. У меня есть ты, сказала Кейт. Что еще нужно девушке? Она замолчала, будто не знала, что сказать. И что мы будем делать дальше? Не знаю. Я так далеко не планировал. Я встал и обошел комнату по периметру, насколько позволял телефонный шнур. «Наверное, надо сказать родителям». «Моя мама будет в восторге», — сказала Кейт. «Я лет с 10 твердила ей, что никогда не выйду замуж. И смотри, до чего ты меня довел. Папа тоже будет приятно удивлен. Мои парни ему никогда не нравились. Но ты понравишься. Обязательно. Я просто уверена». Я посмотрел в окно. На стекле был тонкий слой серой пыли. Сад зарос высокими сорняками с желтыми цветами и жгучей крапивой. Соседского пса было не видать. До меня доносились удары мяча и голоса детей, играющих в футбол, но где — непонятно. «Мои родители будут ошарашены оба», — тихо сказал я. «Мама подумает, что... Ну, ты понимаешь...» Я замолчал. Мне стало стыдно при мысли, что меня второй раз за выходные обвинят в том, что какая-то девушка от меня забеременела. Смешно, правда? Мы говорим о таких вещах, а сами даже за руки не держались. «А ты думаешь, чем мы здесь по телефону занимались?» — серьезно сказала Кейт. — Я столько о тебе узнала. Мы стали так близки. У меня еще ни с одним парнем так не было, даже с моим бывшим. Я увидела настоящего Вилла. Ты не стал притворяться, потому что думал, что никогда меня не увидишь. Разве парень, который хочет закадрить девушку, начнет с рассказов о своей бывшей? «Наверное, ты права», — сказал я, жалея, что она упомянула Аги. Меня начинало мутить от одной мысли о ней, я сменил тему. «Но нам все-таки нужно придумать план. Где мы будем жить и все такое? Неважно. Я приеду в Лондон», — я ее остановил. «Мысль жить здесь мне совсем не нравилась». Сэмюэль Джонсон сказал: «Когда человек устает от Лондона, он устает от жизни». Он был прав только наполовину. Я устал от такой жизни. А с Кейт у меня будет надежда воскреснуть и обрести спасение. «Нет, я приеду в Брайтон. Утром же», — сказал я. «Я всегда мечтал жить у моря. Я возьму несколько дней за свой счет, скажу, что у меня умственное перенапряжение или что-то в этом роде. Мне будет несложно их убедить». «Ладно, Лишь бы тебе было хорошо. Паула уезжает на курсы в Челтенхэм на неделю, и вся квартира будет в нашем распоряжении. Что ты любишь из еды?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я хотел сказать все, что угодно, лишь бы там были макароны, но сдержался, не зная, любит ли она итальянскую кухню.